Ленин и бревно. Слово «субботник» известно всякому, кто застал времена СССР. Оно означало, что вместо отдыха в выходной день придется бесплатно трудиться, добровольно-принудительно убирая территорию родного предприятия. А еще субботник — это когда Ленин бревна таскал. Лично. Но появились субботники когда-то как инициатива снизу. 12 апреля 1919 года 15 рабочих депо «Москва-сортировочная» Московско-Казанской железной дороги, завершив официальный трудовой день, остались в цеху. Они работали всю ночь до 6 утра и отремонтировали три паровоза. Председатель местной партийной ячейки Бураков записал тогда: «В 6 часов утра мы собрались в служебном вагоне, где, отдохнув и попив чаю, стали обсуждать текущий момент и решили нашу ночную работу с субботы на воскресенье продолжать еженедельно до полной победы над Колчаком. Затем пропели «Интернационал» и стали расходиться». 10 мая в субботнике на той же железной дороге приняли участие уже 205 человек. По этому поводу Ленин написал статью «Великий почин» о героизме рабочих в тылу по поводу коммунистических субботников. 9-й съезд РКПБ постановил провести 1 мая 1920 года Всероссийский субботник. Был он и в Кремле, территория которого была изрядно завалена остатками баррикад, нераспиленными дровами, всякими обломками и прочим хламом, оставшимся еще со времени боев во время революции. Основной рабочей силой были курсанты первых кремлевских пулеметных курсов. И именно здесь, в Кремле, на субботнике трудился вождь мирового пролетариата. Есть даже фотография, запечатлевшая Ленина, который вместе с другими участниками субботника несет бревно. Правда, судя по мемуарам, бревно вместе с Лениным в тот день несли примерно 800 человек. Даже с учетом того, что работа шла несколько часов и бревно было не единственное, цифра впечатляет. Странности гражданской войны. Красным командирам требовалось бороться с вражеской пропагандой, дабы сохранить контроль над своими войсками, часть из которых представляла собой насильно мобилизованных, плохо обученных военному делу ополченцев. Троцкий был уверен, что поправить ситуацию даже в разгромленных и деморализованных частях не так уж трудно. Надо дать хороших командиров, несколько десятков опытных бойцов, добыть босым сапоги, устроить баню, провести энергичную агитационную кампанию, накормить, дать белья, табаку и спичек. Красноармеец плотнее поел, сменил белье, переобулся, выслушал речь, подтянулся и стал другим. В листовке 4-й Уфимской стрелковой дивизии генерала Корнилова использовалось обращение «Дорогой брат-стрелок» и предлагалось идти сражаться с людьми и приверженцами апокалипсического красного дракона. В тексте листовки директории Временного всероссийского правительства, созданного в Уфе осенью 1918 года, фигурирует на первый взгляд заманчивое предложение. «Бросайте, крестьяне, ваши дела, берите дубины в руки и идите освобождать ваших детей в Красной армии, вместе идите к нам. Наше правительство вас возьмет и простит, знамо дело по глупости вашей и непониманию. Продали вас и натравили против нас. У нас англичане, французы пришли нам помогать, и вместе отвоюем родину, защитим свои семьи, скарб, хлебушек. Да вам всего не втолкуешь, сами увидите, как мы здесь живем. Мы вам все сказали. Будет вам хорошо? Нет, все едино. Плакать будет каждый из вас. Наша армия полосой пройдет и истребит всех большевиков. Пощады не будет никому». Первый же приказ барона Врангеля, назначенного командующим добровольческой армией после неудачи Маймаевского на московском направлении в октябре 1919 года, был полон патетики. «Славные войска добровольческой армии. Враг напрягает все силы, стремясь вырвать победу из ваших рук. Волна красной нечисти готовится вновь залить освобожденные вами города и села. Смерть, разорение и позор грозят населению. Ограждая честь и достоинство армии, я беспощадно подавлю темные силы». Если сравнить между собой речи красных и белых военачальников, то в части из них, невзирая на противоположные политические взгляды, можно найти похожие лозунги и выражения, меняя только цвет нечисти, подлежащий подавлению и изгнанию. Иногда противники перенимали лексику друг у друга. Русско-азиатский банк, занимавший в 1917 году первое место среди акционерных коммерческих банков России по основным активам, вексельным и подтоварным кредитам, по вкладам и текущим счетам, представил в начале гражданской войны командованию добровольческой белой армии кредит на сумму в 350 тысяч рублей. Предусматривалось, что эти деньги, которые пойдут на борьбу с красными, возвращать будет не надо. Но после поражения белых руководство банка отправило им счет, на котором генерал Деникин собственноручно написал: «Я глубоко возмущен наглостью поганых буржуев русско-азиатского банка, забывших все». Песни белых и красных. Характерным парадоксом гражданской войны было и то, что противоборствовавшие силы часто пели одни и те же песни, меняя только часть слов в соответствии с собственной идеологией. Многие не подозревали о том, что это не только их песня. Миллионы советских людей слушали и сами пели «Смело мы в бой пойдем за власть Советов», «По долинам и по взгорьям», «Белой акации гроздья душистые», не подозревая о том, что первоначально в песнях были совсем другие слова. «Смело мы в бой пойдем за Русь святую». Есть версия, что так любимая большевиками «Вы жертвы упали» впервые прозвучала на похоронах генерал-адъютанта Карла Ивановича Бистрома, скончавшегося в 1838 году от старых ран. В годы Гражданской войны в Красной армии была нехватка новых революционных песен, и поэтому начались переделки песен, исполнявшихся по ту сторону. Из текстов были убраны упоминания царя, православия и других символов императорской России, и вместо них появились новые революционные символы и вожди. При этом настоящие авторы музыки и первоначального текста оказывались забытыми. Мешанина советских переделок, плагиатов и всевозможных обработок порой приводила и к курьезам. Один из них касается песни «Белой акации гроздья душистые». Впервые она была опубликована в 1902 году в серии «Цыганские ночи» без указания авторов слов и музыки. В дальнейшем произведение публиковалось как известный цыганский романс в редакции Вари Паниной и музыкальной обработки Зорина. А особую любовь он приобрел у белогвардейцев. Романс согревал сердца, как отголосок мирной жизни, еще не перевернутой и не исковерканной. Возможно, играла роль и созвучие «Акация белая» и «Армия белая». Валерий Шамбаров. Песни царской России, плененные большевиками. Дополнительную известность принесло и то, что под мелодию «Белой акации» подстроили один из вариантов гимна добровольческой армии «Слышали братья». Очевидно, доработав слова под размер романса. Столь распространенную песню не могли обойти вниманием и красные. Переделали в революционную песню, начинавшуюся следующей строкой: «Ленин и Троцкий вожди пролетарские». Если бы в тексте фигурировал один Ленин, то песня, наверное, так и вошла бы в советский концертный репертуар, но с Троцким она имела право на существование только до 1924 года. В 1919 году, после взятия Харькова, командир белой Дроздовской дивизии полковник Антон Туркул передал свой Дроздовский марш для доработки композитору Дмитрию Покрасу. Возможно, как раз тогда был добавлен припев: «Этих дней не смолкнет слава, не померкнет никогда, офицерские заставы занимали города». Существует мнение, что основная часть марша, который написал Покрас, была им заимствована из дореволюционной песни дальневосточных охотников «По долинам, по загорьям». А советские люди помнили эту песню в варианте «Другой стороны» и о другом театре военных действий. «По долинам и по взгорьям шла дивизия вперед, чтобы с боем взять Приморье белой армии оплот». Из Деникинской «Смело мы в бой пойдем» были выброшены слова о Святой Руси, Божьей воле, Доне и Кубани. В результате из «Смело мы в бой пойдем за Русь святую и за нее прольем кровь молодую» получились более знакомые советским людям строки: «Смело мы в бой пойдем за власть Советов и как один умрем в борьбе за это». Процесс превращения песни белых в песню красных был наглядно показан в фильме по мотивам пьесы Михаила Булгакова «Дни Турбиных». Там, по ходу действия в тексте песни «Так за царя, за родину, за веру, мы грянем громкое ура», первая строка начинает звучать «Так за совет народных комиссаров». Памятник Иуде. Если вспомнить первые месяцы советской власти, выяснится, что она не просто отделила церковь от государства, но даже сделала попытку создать иную мораль, в которой на месте положительных персонажей оказались бы и дьявол, и Иуда. Так, один из первых советских сатирических журналов назывался просто «Красный дьявол», а известный приключенческий фильм режиссера Ивана Перестиани по одноименной повести Павла Бляхина, вышедшей в 1923 году и относящейся ныне к классике советского кино, «Красные дьяволята». Но существует версия, что было еще одно событие. 12 августа 1918 года в небольшом городке Свияжске, расположенном в 30 километрах от Казани, был торжественно открыт памятник Иуде Искариоту, как борцу с религиозным дурманом. Открытие памятника сопровождалось революционным митингом и парадом отрядов Красной Армии. На церемонии присутствовали Лев Троцкий, драматург Всеволод Вишневский и поэт Демьян Бедный, спустя некоторое время опубликовавший в газете «Правда» свою новую антирелигиозную поэму «Новый завет без изъяна» евангелиста Демьяна. Кроме того, в июле 1919 года в выходивших Петрограде «Известиях» была перепечатана, причем без комментариев и опровержения, заметка из выпускаемой в Сибири правительством Колчака газеты «Великая Россия», где рассказывалось об установке памятника Иуде в городе Тамбове. Существует также версия, что памятник Иуде Искариоту был примерно в это же время поставлен в городе Козлове, позже переименованном в Мичуринск. Московский центральный комитет РККП большевиков в Луге, штаб 4-й пехотной дивизии. МСК Всероссийское бюро военно-политических комиссаров, Центральный комитет РККП большевиков военнарком Троцкому Юреневу, Петроград, военнарком РК Позен Ярославль, военнарком Аркадьеву. Вследствие совершившегося 21 сего июля моего бракосочетания с девицей Неверовой по православному обычаю, чем преступлены мною закону партии и декрет Совета народных комиссаров, я из РККП большевиков выхожу и слагаю себя полномочия военком уезда. К сему подчеркиваю, что с Неверовой я познакомился только 4 дня назад, увлекшись ею, и по ее настоянию иначе поступить я не мог, как обвенчаться. Луга, 23 июля 1918 года, военком уезд Иванов. Луга, штаб 4-й пехотной дивизии, военному уездному комиссару Иванову, номер 7247 от 27 июля 1918 года. В ответ на вашу телеграмму от 28 июля сего года Всероссийский Центральный исполнительный комитет выражает вам свое искреннее изумление по поводу оригинального отождествления в вашем сознании личных ваших дел с интересами общегосударственной важности и значения. В ЦИК ставит вам на вид абсолютную недопустимость подобного смешения и просит вас не обременять внимание и не отнимать времени у ВЦИК и телеграфа подобными, не представляющими никакого общественного интереса делами. Брак, церковный — дело исключительно вашего личного взгляда. Декрет Совета народных комиссаров не запрещает брака по церковному обряду, как это вы неправильно понимаете, но не считает его обязательным. Вместе с тем, плату за телеграммы, как ваши личные, а не вызванные общественно необходимым интересом, в ЦИК предписывает вам внести в казначейство 4-й пехотной дивизии. Секретарь в ЦИК. Кстати, судьба того самого свияжского памятника Иуде тоже неизвестна. Так, в некоторых источниках утверждается, что этот красно-бурого цвета монумент, фигура с протянутыми к небу кулаками и веревкой на шее, лицо искажено гримасой, исчез буквально через 2 недели после установки, несмотря на то, что охранять его был назначен специальный красноармейский пост. Говорили, что памятник унесли и бросили в реку Свиягу уцелевшие богобоязненные жители Свияжска. Информация о свияжском памятнике Иуде в наши дни считается легендой, основанной на книге датчанина Хеннинга Келлера «Красный сад» и мемуарах писателя-эмигранта Вараксина. Троцкий был в Свияжске только в августе 1918 года, когда рядом шли бои. Не время для памятников. Возможным источником легенды могли быть торжественные похороны погибшего как раз 12 августа 1918 года комбрига Юдина, Яниса Юднша из латышских стрелков. Келлер по-русски понимал плохо. На слух мог и перепутать, а облик памятника приукрасить с помощью своей фантазии. Но духу того времени легенда вполне соответствует. Достаточно вспомнить книгу Александра Фадеева «Молодая гвардия», где одна из героинь, воспитанная в эпоху раннего СССР, читает лермонтовского демона и говорит, что в отличие от Тамары улетела бы с ним, потому что он восстал против самого Бога. Штрафбаты революции. Летом 1919 года положение Советской России было очень тяжелым. Со всех сторон наседали враги, а на контролируемой красными территории возникали контрреволюционные заговоры. Дезертирство стало массовым. 3 июня 1919 года появился приказ Реввоенсовета Республики, в котором говорилось о революционных военных трибуналах и штрафных частях. Председатель РВС Республики, нарком по военным и морским делам Троцкий, так сформулировал будущее штрафников. «Красноармеец должен быть поставлен в условия выбора между возможной почетной смертью в бою, если он идет вперед, и неизбежной позорной смертью расстреляния, если бросит позицию и побежит назад». Троцкий даже предлагал ввести позорные знаки отличия для провинившихся. Черные воротники для дезертиров, возвращенных в части, для солдат, отказавшихся от выполнения приказа, чинивших разгром и прочее. Солдаты и матросы с черными воротниками, пойманные на втором преступлении, подвергаются удвоенной каре. Черные воротники снимаются только в случае безупречного поведения или воинской доблести. Безжалостные к идейным и военным врагам революционные трибуналы порой давали шанс оступившимся рабочим и крестьянам, струсивших или сгоряча порубивших не того, отправляли в штрафную часть с условным приговором. Всего в РСФСР за 7 месяцев 1919 года было осуждено около 100 тысяч злостных дезертиров, из которых больше половины было направлено в штрафные части, а 600 человек расстреляны. Помимо виновных в трусости и мелком мародерстве, в штрафные части приказом революционного военного трибунала направлялись рядовые красноармейцы, увлеченные в саморанениях. Каждое крупное воинское соединение должно иметь за своей спиной хотя бы тонкую, но прочную и надежную сетку заградительных отрядов. Молодой солдат, пытающийся вырваться из огня, в который попал впервые, должен встретить твердую руку, которая властно возвратит его назад с предупреждением о суровой каре всем нарушителям боевого долга. Удирающий шкурник должен наткнуться на револьвер или напороться на штык. Приказ РВС Западного фронта, 1920 год. Автором такой безжалостной организации, как заградотряды, тоже был еще не Сталин. Еще за полгода до того самого приказа Троцкого 5 декабря 1918 года вышло постановление Совета рабочей крестьянской обороны, согласно которому по всей прифронтовой полосе для поимки дезертиров были организованы заградительные отряды из лиц, преданных советской власти, а также специальные кавалерийские дивизионы, среди которых крупными и безжалостными был дивизион имени товарища Троцкого, он же тайный дивизион, и отряд с неоднозначным названием «Черная сотня». В августе, когда Северо-Западная армия отступала под ударами многочисленных сил противника, батальон слева от нас неожиданно остановился. Бои усилились, и к нашему ужасу белая пехота без предупреждения пошла в контратаку. Затем также неожиданно бой затих. Секрет открылся тем же вечером. Проходя через деревню, белый солдат вошел в крестьянскую хату и украл пальто. К тому времени, когда офицеры узнали о краже, деревню уже занял наступавший противник, но командир батальона решил преподать своим солдатам урок — наказание за мародерство. Роту, в которой служил провинившийся солдат, послали в контратаку с целью вернуть украденное пальто законному владельцу. Когда приказ был выполнен, атаковавшие подразделения отозвали с занятых позиций, но операция «Украденное пальто» оставила неизгладимое впечатление в сознании солдат. Николай Реден. «Сквозь ад русской революции». Воспоминания гардемарина. 1914-1919 годы. Бронепоезд Троцкого. Председатель Реввоенсовета Республики Троцкий быстро обзавелся собственным бронепоездом, хотя официально транспорт таковым не числился. Лев Давыдович всю войну метался по всем фронтам, стараясь лично решить все проблемы и не доверяя никому. Не считаясь чужими жизнями, Троцкий весьма высоко оценивал свою собственную. В условиях маневренного характера военных действий вдоль железных дорог постоянно существовала большая вероятность угодить в лапы противника, что, учитывая огромную популярность Льва Давыдовича у белых, было нежелательно. Поэтому, как вспоминал Троцкий, поезд был не только военно-административным и политическим, но и боевым учреждением. Многими своими чертами он ближе стоял к бронированному поезду, чем к штабу на колесах. Да он и был забронирован, по крайней мере, паровозы и вагоны с пулеметами. разделяя мир на своих и чужих, красных и белых, по сути, на силы добра и зла, советская идеология действовала почти по-манихейски. Большевики были убеждены, что гражданская война является неизбежной частью и апогеем революции. Она объединяла мифы о гибели старого мира и о закономерном начале нового этапа истории, о справедливой народной войне и светлом будущем. Миф о гражданской войне был растяжим в любом направлении и поэтому политически полезен. Он имел наготове предложения и для консолидации сторонников, и для маркировки врага, и для изгнания социально чуждых. Большая война России. Об основных принципах своей бурной деятельности в годы войны преддреввоенсовета в мемуарах писал так. Нельзя строить армию без репрессий. Нельзя вести массы людей на смерть, не имея в арсенале командования смертной казни. Где появлялся Троцкий, там начинались массовые казни и расправы над всеми заподозренными в измене или нелояльности к советской власти. Однажды Троцкий применил древнеримскую практику децимации, приказав расстрелять за бегство с поля боя не только командира и комиссара 2-го Петроградского полка, но и каждого 10-го красноармейца. Приказ по поезду председателя Революционного совета Республики номер 90. 12 августа 1919 года. Параграф 4. Принято членом подарочной комиссии товарищем Кузнецовым согласно копиям протоколов председателя военно-полевого трибунала товарища Киселиса для передачи в комиссию «Красный подарок». Первое. Золотые мужские закрытые часы с боем. Одна штука. Золотые мужские закрытые часы с золотой цепочкой и брелоком. Одна штука. Золотой мужской с камнями перстень. Одна штука. Золотое обручальное кольцо тяжеловесное. Одна штука. Золотая дамская шейная для муфты цепь. Одна штука. Записать на приход по приходно-расходной книге красных подарков. Справка. Копия ведомства члена товарища Кузнецова. Начальник поезда Петерсон. Начальнику охраны полагалось следить. Первое, чтобы у вагона наркомвоена товарища Троцкого не скоплялись люди. Второе, чтобы при выходе наркомвоена товарища Троцкого его не сопровождали беспорядочной кучей любые попавшиеся товарищи, а лишь для этой цели назначены. Третье. Чтобы выставленные из нашего поезда часовые у входа или выхода какого-нибудь здания для встречи наркомвоена товарища Троцкого не устремлялись при проходе его сейчас за ним, а сходили бы с места лишь по приказанию начальника охраны. Зато к тем, кто проявлял в боях необходимое рвение, Троцкий был благосклонен. В поезде возили запас валенок и кожаных курток, предназначенных для награждения отличившихся. А иной раз прямо в разгар митинга Троцкий мог, к примеру, снять с руки часы и вручить их какому-то из красноармейцев. Необходимое количество часов и других подобных ценностей, конфискованных у представителей старого режима, тоже всегда имелось в его знаменитом поезде. А еще там была радиостанция, типография, телеграф, библиотека, гараж для нескольких машин, электростанция, баня. Бронепоезд «Единая Россия». Город Царицын, который в течение всего 1918 и начала 1919 года войска атамана Краснова штурмовали трижды и каждый раз безуспешно, взял барон Врангель в 1919 году. Кавказская армия Врангеля разгромила 10-ю армию Красных и в начале июня 1919 года вплотную подошла к Царицыну. Город был взят благодаря не только энергичному натиску войск, но и поддержке техники. В атаку тогда пошли 17 танков 1-го танкового дивизиона, сформированного в Екатеринодаре. Их поддерживали 4 легких бронепоезда «Орел», генерал Алексеев, «Вперед за Родину», атаман Самсонов, а также прославленный бронепоезд «Единая Россия». Это был первый тяжелый бронепоезд в добровольческой армии, созданный 1 июля 1918 года на станции Тихорецкая из трофейных бронеплощадок. В начале 1919 года действовал в Донецком бассейне. Во время битвы за Царицын неоднократно отгонял огнем красные бронепоезда «Ленин» и «Троцкий». Оба бронепоезда в итоге были повреждены его артиллерийским огнем и захвачены армией Врангеля в качестве трофеев. После этого бронепоезд «Единая Россия» был отправлен поддерживать наступление на Москву. В ночь на 20 сентября 1919 года при поддержке легкого бронепоезда «Офицер» возглавил штурм Курска, обеспечив его успех. Развить инициативу Белой армии помешали действия знаменитого батьки Махно, организовавшего в октябре 1919 года в тылу наступающих частей Деникина ряд восстаний. На рассвете 2 июня с бронепоезда «Единая Россия» был обнаружен отступающий калмыцкий полк, вслед за которым в трех верстах от станции Новоалексеевка двигалась лава конницы красных при двух батареях. Бронепоезд «Единая Россия» тотчас открыл огонь, и кавалерия красных отошла на север. Власов о бронепоездах добровольческой армии. Тогда произошло сражение у Александровска, ныне город Запорожье, имевшее важное значение. Бронепоезда соперничали между собой и потому, что наши уступали перед противником по дальнобойности, вспоминал махновский начальник штаба Виктор Белаш. Пришлось навстречу пустить два паровоза, предварительно выдвинутых для этой цели впереди бронепоездов. Первый налетел на «Единую Россию» и забурил его у Софиевки настолько, что вывел из строя. Отбросить махновцев удалось войскам под командованием генерала Якова Слащева. Поврежденный бронепоезд «Единая Россия» в итоге доставили для ремонта в Новороссийск. Там он и был захвачен при новом наступлении Красной армии в марте 1920 года. Но в Крыму был составлен новый бронепоезд с тем же именем, оснащенный вооружением, снятым с первой «Единой России». Экипаж в большинстве был тоже прежний. Бронепоезд сражался в Крыму до последних дней его обороны. 1 ноября около 9 часов бронепоезда «Святой Георгий» Победоносец и «Единая Россия» дошли до Севастополя в район Келенбухты. По пути была испорчена материальная часть на бронеплощадках. Около 10 часов было произведено крушение для того, чтобы составы бронепоездов не достались в целом виде неприятелю. Боевые составы бронепоездов «Святой Георгий Победоносец» и «Единая Россия» были пущены, возможно, быстрым ходом навстречу друг другу. Власов о бронепоездах добровольческой армии. Впоследствии при вхождении Красной армии в Крым бронепоезд «Единая Россия» погиб в столкновении с бронепоездом «Георгий Победоносец», организованным самими экипажами, чтобы техника не досталась красным. Экипаж бронепоезда организованно погрузился на один из покидающих Крым кораблей. Боевые обезьяны. В годы Гражданской войны ходили слухи, что в армиях интервентов есть солдаты-обезьяны. В автобиографической книге Виктора Шкловского «Сентиментальное путешествие», написанной им в эмиграции, опубликованной в 1923 году в Берлине, говорится. Рассказывали, что англичане, рассказывали это люди не больные, что англичане уже высадили в Баку стада обезьян, обученных всем правилам военного строя. Рассказывали, что этих обезьян нельзя распропагандировать, что идут они в атаке без страха, что они победят большевиков. Показывали рукой на аршин от пола рост этих обезьян. Говорили, что когда при взятии Баку одна такая обезьяна была убита, то ее хоронили с оркестром шотландской военной музыки, и шотландцы плакали, потому что инструкторами обезьяньих легионов были шотландцы. Впрочем, многим обывателям немыслимо экзотическими казались даже люди непривычной внешности, представители африканской расы. Я скоро опять оказался в Одессе. По улицам этого прекрасного приморского города мирно расхаживали какие-то экзотические африканские войска, негры, алжирцы, марокканцы, привезенные французами-оккупантами из жарких и далеких стран. Равнодушные, беззаботные, плохо понимающие, в чем дело. Воевать они не умели и не хотели. Они ходили по магазинам, покупали всякий хлам и гоготали, переговариваясь на гортанном языке. Зачем их привезли сюда, они и сами точно не знали. Испуганные обыватели, устрашенные их маскарадным видом, сначала прятались, потом вылезли на свет и, убедившись, что они совсем не страшные и не кусаются, успокоились. Александр Вертинский. «Дорогой длинною». Эта тема стала модной. 1920-е годы в СССР были отмечены разными научными опытами в попытках улучшить природу человека. Укрепить здоровье, продлить жизнь, вернуть молодость и, конечно, получить универсальных солдат. Перспективными казались работы с человекообразными обезьянами, пересадка людям обезьянных желез внутренней секреции с целью омоложения, скрещивание человека с обезьяной. В первом варианте романа «Человек-амфибия» 1928 года Беляев описывал помеси людей с обезьянами, хвостатых детей, бесхвостых и вдобавок способных говорить обезьян. Возможно, это и подсказало участнику Гражданской войны, военному зоологу и писателю Борису Фортунатову сюжет его произведения. но не только повестью Беляева навеяло историю о горилоидах. В романе Фортунатова опыты по скрещиванию проводятся во Французской Гвинее. Именно там, в питомнике Пастеровского института, в 1927-1928 годах профессор Илья Иванов реально пытался скрестить человека и обезьяну. В истории научной фантастики советской эпохи остров горилоидов Бориса Фортунатова должен был бы стоять рядом с человеком-амфибией Александра Беляева и собачьим сердцем Михаила Булгакова, но этого не случилось. Остров горилоидов был впервые небрежно переиздан лишь в 2009 году и так и не стал фактом широкого читательского сознания. Ярослав Леонтьев, Евгений Матонин. Красные. Махно и Ленин. Забытая встреча двух легенд. Нестор Махно. Человек, в 29 лет создавший уникальную повстанческую республику Гуляй-Поле и прозванный «Батькой». Еще при жизни о нем ходили самые невероятные слухи, позже превратившиеся в легенды и мифы. В советские времена, повторяя краткий курс истории ВКПБ, многие считали, что Махно — бандит с большой дороги, грабитель, убийца, оборотень, вдохновитель погромов. Как анархист, Махно выступал за равенство всех народов и пресекал проявление антисемитизма. Вообще, все, кто называют махновцев погромщиками, лгут на них, ибо никто никогда так жестко и честно не боролся с антисемитизмом и погромщиками на Украине, как анархомахновцы. Мои записки докажут это неопровержимыми фактами. Нестор Иванович Махно родился 8 ноября 1888 года в украинском Гуляйполе в бедной крестьянской семье. С 7 лет работал на сельских богачей, затем на заводе. В 17 лет стал убежденным анархистом. Принимал участие в террористических актах, был схвачен полицией, судом приговорен к смертной казни, замененной 10-летним тюремным сроком. В годы революции и гражданской войны он потерял 4 старших братьев. Крайне драматичная история взаимоотношений Нестора Махно с большевиками, которые решили для совместной борьбы с Врангелем заключить договор с батькой. Махно, в свою очередь, рассчитывал на то, что после разгрома белогвардейцев большевики, оценив по достоинству его военную поддержку, разрешат махновцам создать автономию на родной украинской земле на основе самоуправления. Нестор Махно не желал договариваться и помогать белым, возвращая прежние царские порядки. Он говорил: «Золотопогонники чуть было не вошли в Москву. Если бы не повстанцы, то над революционной Россией уже давно развивался бы трехцветный самодержавный флаг». У ворот, ведущих в Кремль, дежурная комнатушка. В ней сидит доверенное лицо, которое по предъявлении документа ордера из Московского совета осматривает его, прилагает к нему свой маленький ордерок и отпускает желающего пройти в Кремль. Тут же сбоку этой комнатушки прохаживается часовой красноармеец из латышского стрелкового полка. Проходишь мимо этого часового при входе из ворот во двор Кремля и натыкаешься на другого часового. Можешь спросить его, в какой корпус ты хочешь пройти, он тебе укажет. А далее, хочешь, ходи по двору и осматривай разнокалиберные пушки и ядра к ним до петровских и петровских времен. Царь-колокол и другие достопримечательности, о которых ты мог только слыхать. Но до входа во двор Кремля ты их не видел, или же иди в дворцы палаты. Нестор Махно. Воспоминания. Заключив с Махно соглашение, большевики взамен обещали немедленно освободить всех захваченных махновцев, разрешить махновцам и анархистам вести устно и письменно свою агитацию. Руководимая Махно революционная повстанческая армия Украины присоединилась к Красной армии. Подчиняясь командующему Южным фронтом Михаилу Фрунзе, махновцы, не доверяя большевикам, по словам Махно, большевики мастера на измышления лжи и на всякие подлости против других, сохраняли самостоятельность. Кавалеристы Махно вместе с Красной конницей форсировали Сиваш. После победы над белыми начался террор против них. Махновцы были следующими. Обманутый советским правительством после совместного разгрома Врангеля, с остатками своей армии Махно вынужден был уйти за границу. При этом со временем совершенно забылось то обстоятельство, что Махно бывал в Кремле и встречался с Лениным. Подробности этой встречи и разговора с вождем революции, а также свои эмоции и впечатления батька изложил в воспоминаниях. Анархисты всегда самоотвержены, идут на всякие жертвы, но близорукие фанатики пропускают настоящее для отдаленного будущего. и тут же просит меня не принимать это на свой счет, говоря: «Вас, товарищ, я считаю человеком реальности и кипучей злобы дня. Если бы таких анархистов-коммунистов была хотя бы 1/3 в России, то мы, коммунисты, готовы были бы идти с ними на известные условия и совместно работать на пользу свободной организации производителей». Я лично почувствовал, что начинаю благоговеть перед Лениным, которого недавно убежденно считал виновником разгрома анархических организаций в Москве, что послужило сигналом для разгрома их и во многих других городах России. Деньги, обеспеченные опиумом. Во время гражданской войны многие области бывшей Российской империи оказались отрезаны от центра, даже если в них была провозглашена советская власть. Так, в апреле 1918 года на землях бывшего туркестанского генерал-губернаторства появилась Туркестанская Советская Республика. Она имела автономное управление, но все действия согласовывались с правительством в Москве. И деньги в Туркестанской Республике были частью общей денежной системы Советской России. Но однажды в отделениях Государственного банка Туркестанской Республики закончились купюры, а новые доставить из центра было невозможно. Республика была заключена за Каспийским, Оренбургским, Ферганским и Семиреченским фронтами в сплошное кольцо. Туркестанский совнарком принял решение напечатать свои денежные знаки. Официально их наименовали «временные кредитные билеты», а народ прозвал «туркбон». Самая сложная ситуация с наличностью была в Семиреченской области, центром которой был город Верный, Алма-Ата. Там выпустили еще один вид своих денег, получивших название «верненские рубли». Возник вопрос, чем они будут обеспечены. Единственной серьезной материальной ценностью оказались запасы опиума, сосредоточенные в хранилище Госбанка в городе Верный. Семиреченская область была единственным местом в Российской империи, где опиумный мак дозволялось законно выращивать, согласно еще постановлению Сената от 1915 года. Накопленные запасы дорогого сырья для фармацевтической промышленности, оцененные в 40 миллионов рублей, стали официальным обеспечением верненских рублей. Их курс был почти в 2 раза ниже туркбон, которые тоже не пользовались доверием у населения, несмотря на постановление местной власти об обязательном приеме всех этих денежных знаков. Верненские рубли имели хождение только в пределах Семиреченской области. После того, как появилась устойчивая связь с Москвой, выпуск туркбон и верненских рублей был прекращен. В начале 1921 года их во время денежной реформы в Туркестане обменяли на обычные деньги РСФСР. Ксения Г. Боец революции. Анархистка Ксения Г., дама из приличного общества, по словам современников-свидетелей, хорошенькая женщина, русская, дочь генерала, была повешена в Кисловодске добровольцами Шкуро. При революционной власти она выработала проект предотвращения распространения среди красноармейцев венерических болезней, приставив к ним женщин буржуазного класса на предмет сексуального обслуживания. Очевидец рассказывал: «Ксения умерла очень мужественно. Уже стоя под виселицей на базаре, сказала конвоирующему ее офицеру: „Я счастлива умереть за мою правду. Вы ее не знаете, но верьте, моя победит вашу“». Когда ее в шикарном синего шелка платье и лаковых великолепных ботинках вынули из петли, собравшаяся толпа ринулась добывать в качестве талисмана в кусочки веревки. На самом деле, то, что Ксения была генеральской дочерью, слухи. По другой версии, ее отец имел чин полковника. Но ее причастность к анархистскому движению засвидетельствовала в мемуарах даже знаменитая писательница Теффи. Красивая, молодая, смелая, веселая, нарядная приятельница мамонта Дальского. Многие из моих друзей кутили в лихорадочное время в этой занятной анархистской компании. И все эти анархисты казались нам ряжеными хвостунами. Никто не относился к ним серьезно. Слишком долго и хорошо знали живописную душу мамонта, чтобы поверить в искренность его политических убеждений. Болтовня, поза, грим трагического злодея, костюм напрокат. Интересно и безответственно. После революции Ксения оказалась в Кисловодске вместе с мужем-комиссаром. Во многих источниках ее саму называют следователем ЧК. В книге «На переломе. Три поколения одной московской семьи. Семейная хроника Зерновых. 1812-1921 годы», написанной представителями указанной семьи, есть фрагмент, посвященный отдыху в Кавминводах в 1966 году. Владимир Зернов вспоминал. «Ездили мы в Кисловодск. Я обратил там внимание на памятник жене комиссара Г. В 1919 году приехали на минеральные воды из Москвы с особыми полномочиями два комиссара — Аксельрот и Александр Г. с женой. Говорили, что она была русская, дочь полковника. Гей руководил террором, по его приказанию люди исчезали бесследно, но вскоре стало известно, что был способ избежать расстрела, для этого нужно было иметь драгоценности. Деньги тогда не имели значения, но золото и бриллианты, вовремя переданные госпоже Г, могли спасти жизнь заложника. Когда пришли белые, сам Г успел бежать, и его жена была арестована. У нее нашли чемодан с драгоценностями. Ее повесили, и теперь ее памятник украшает Кисловодский бульвар. Улица Ксении Г в Кисловодске существует и в наши дни». Ксения читает частью вслух, частью про себя. Военный суд в составе полковника Бруснева, штаб-ротмистра Серова, поручика Энгельгарта рассмотрел дело по обвинению Карташовой Ксении Михайловны, урожденной Сердюковой, называющей себя Г, 26 лет от роду, читает про себя, потом вслух. Обвиняемый по статье 108 уложения о наказаниях судебным следствием установлено. Приговаривает Карташеву Г. Ксению Михайловну, 26 лет от роду, к лишению всех прав, звания, состояния, экспертной казни через повешение. Собрав всю волю, говорит спокойно, почти равнодушно. Иного я и не ожидала. Рязанов. Дальнейшее зависит от вас. Пожелаете, и завтра утром вас повесят. Публично. Барабан будет выбивать мелкую дробь, а грубая веревка вопьется в вашу шею, и вы, на потеху собравшейся толпы, будете корчиться в предсмертных судорогах. Вас соблазняет такая перспектива? Ксения. Что вам еще? Рязанов. Немного. Мы же знаем, что в Кисловодске осталась подпольная группа большевиков. Стоит вам сказать слово, и вы останетесь жить. Жить достаточно обеспеченно, спокойно, вместе с ребенком. Где-нибудь в Швейцарии. Мелибеев. Товарищ Ксения. Это было в Кисловодске. Драма в четырех действиях. Памятник, о котором ведет речь Зернов, можно видеть на курортном бульваре. Табличка гласит: Г. Ксения Михайловна. Годы жизни 1892-1919. Следователь Кисловодской ЧК. Повешена белогвардейцами. Это относительно новая табличка, а на прежней надпись была подробнее. Ксения Михайловна Г. 1892-1919 годы. Пламенный боец революции, член РСДРПБ. В 1918 году работала следователем Кисловодской ЧК. 22 января 1919 года повешена белыми на бывшей казачьей горке в Кисловодске. Автор монумента — художник Хамзат Крымшамхалов, 1917-1985 годы жизни. Происхождением из княжеского рода. Его отец был расстрелян большевиками в феврале 1922 года. Хамзату с трудом удалось получить художественное образование. Потом изготовление памятника Ксении Г. стало для него экзаменом на благонадежность. В постсоветское время этот бюст несколько раз пытались разбить. Буденовка, она же Фрунзенка. 8 апреля 1919 года приказ Реввоенсовета Республики впервые регламентировал униформу бойцов Красной Армии. Летняя рубаха, пехотные кавалерийские шинели, головной убор, позже получивший название Буденовки. Но из-за нехватки нового обмундирования в отдельных частях продолжали носить обмундирование прежней императорской армии. Также донашивали старые солдатские сапоги, ботинки с обмотками, простые лыковые лапти. Знаменитая шапка Буденовка изначально именовалась иначе, официально богатыркой, поскольку была стилизована под шлем древнерусских воинов, а неофициально фрунзенкой. Ношение нового зимнего головного убора, шлема из сукна защитного цвета на ватной подкладке, состоящего из колпака, сшитого из шести сужающихся кверху сферических треугольников, пришитого спереди простроченного овального козырька и спускающегося вниз сзади на затыльника с удлиненными концами, было установлено приказом РВСР номер 116 от 16 января 1919 года. Первым подразделением, организованно получившим новые головные уборы, стал отряд сформированный из рабочих Ивано-Вознесенска и отправленный под командование Фрунзе на Восточный фронт, отсюда и Фрунзенка. Бытовали и другие народные названия «Здравствуй и прощай» для летней полотняной буденовки, введенной в 1922 году, «Громоотвод», «Умоотвод». Известна рискованная шутка середины 1930-х годов, что где вытянутая верхушка буденовки отводит пар при кипении возмущенного разума с намеком на текст «Интернационала», тогдашнего советского гимна. Официальная советская версия гласила, что буденовка и прочее новое обмундирование были разработаны для РККА в ходе конкурса, объявленного приказом Наркомата по военным делам РСФСР от 7 мая 1918 года. В нем участвовали такие видные художники, как Васнецов и Кустодиев. Позднее появилась другая версия, что обмундирование действительно было сшито по эскизам Васнецова, только произошло это раньше, во время Первой мировой войны. На интендантских складах уже лежала новая форма, пошитая концерном Второго по эскизам Василия Васнецова. Форма была сшита по заказам двора Его Императорского Величества и предназначалась для войск русской армии, в которой она должна была пройти на параде Победы в Берлине. Это были долгополые шинели с разговорами, суконные шлемы, стилизованные под старорусские шеломы, позднее известные как буденовки. Второв. Начало продолжения. Российское предпринимательство и российская социал-демократия. Некоторые исследователи считают, что именно этот головной убор обеспечил Красной армии некую долю победы в гражданской войне, поскольку упомянутый назатыльник с удлиненными концами оказался способным защитить не только от холода, но и мешал белым казакам рубить в бою красноармейские головы. Болтающиеся концы сбивали прицел, лезвие шашки скользило по сукну. Всевозможные султаны и конские хвосты на шапках, шлемах, киверах кавалеристов предшествующих веков исполняли ту же задачу. От буденовки отказались после Советско-финской войны. От сильного холода она плохо защищала. Это зафиксировано в приказе Наркома обороны СССР номер 187 от 5 июля 1940 года. Появились фуражки и пилотки на лето, ушанки для зимы, широкополые панамы для жаркого климата, но ресурсов для замены не хватало, и кое-где буденовки продолжали носить почти до конца Великой Отечественной войны. В кинохронике запечатлены бойцы в буденовках, участники парада на Красной площади 7 ноября 1941 года. Красноармеец в буденовке изображен на знаменитом плакате Моора «Ты записался добровольцем», созданным в 1920 году. В архитектуре буденовка запечатлена в отделке фасада здания по адресу Фрунзенская набережная, 22, так называемый третий дом Министерства обороны. В 1977 году появился фильм «Буденовка», режиссер Игорь Вознесенский, по мотивам произведений Аркадия Гайдара. Буденовка Фрунзенка стала одним из символов гражданской войны и молодой Советской Республики. Рождение государства рабочих и крестьян. В стране менялось все и везде. От праздников и одобряемых традиций до квартир и календаря. На короткое время в СССР даже установилась пятидневная, при этом разноцветная неделя. Для организации непрерывного производства всех советских рабочих разделили на 5 групп, названных по цветам, соответствующему дню недели — желтый, розовый, красный, фиолетовый, зеленый. Июль мог стать месяцем жатвы, ноябрь — месяцем Великой Революции, только май планировалось оставить маем. Умелое систематическое окружение наших противников сетью дезинформации позволит нам оказывать некоторое влияние в желательном для нас смысле на их политику, позволит нам заставить их строить практические выводы на неверных расчетах. Письмо зампреда ОГПУ Уншлихта в Политбюро и Сталину о постановке дела дезинформации 22 декабря 1922 года. Медные трубы играли марши. Здесь Керзона несли на штыках. Сзади бежал рабочий, бил его лопатой по голове. Голова в скомканном цилиндре моталась беспомощно в разные стороны. За Керзоном из пролета выехал джентльмен с доской на груди. Нота. Затем гигантский картонный кукиш с надписью «А вот наш ответ». Михаил Булгаков. Фельетон «Бенефис лорда Керзона». 19 мая 1923 года. Праздники новой жизни. 30 декабря 1922 года, после того, как Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика, РСФСР, объединилась с Украинской и Белорусской советскими социалистическими республиками и Закавказской Советской Федеративной Социалистической Республикой, подписав на Первом съезде Советов Декларацию об образовании СССР и Союзный договор, возник Союз Советских Социалистических Республик. В этих документах указывались причины и принципы этого объединения, а также взаимоотношения между руководством Союза и руководством входивших в него республик. На съезде было сформировано союзное правительство, Совнарком, во главе которого стал Владимир Ильич Ленин и избран ЦИК СССР, председателем которого стал Калинин. Именно ЦИК между всесоюзными съездами Советов являлся высшим органом в Союзе. Это государство было самым крупным на планете по площади и занимало третье место в мире по численности населения. Повторить события. В первые годы советской власти были проведены многие массовые празднества, во время которых жители городов и приезжие на многие часы, а порой и дни, оказывались в бурлящей исторической реальности, как правило, недавнего революционного прошлого. Так проходили празднества в Петрограде, в Москве в 1920 году, инсценировка «Три интернационала», Ивановская инсценировка 1923 года, Иваново-Вознесенской забастовки 1915 года. В 1924 году в Казани была поставлена инсценировка «Империалистическая война». Спустя три года в Киеве прошла инсценировка «Восстание арсенальцев». В том же году в Тирасполе инсценировка «Взятие Перекопа». Наиболее распространенными были инсценировки Октябрьской революции, которые прошли не только в Москве и Петрограде, но и других городах, в том числе Воронеже и Вязьме. Отличительной чертой многих инсценировок была не только массовость, но и всеохватность. Окружающая обстановка по возможности переделывалась под представляемое время. Надевали шинели и мундиры, вешали сохранившиеся и новодельные вывески с ятями, тумбы с афишами и даже перепечатывали газеты демонстрируемого времени с дореволюционными мальчиками-разносчиками. Среди участников этих инсценировок были и те, кто действовал в тех же реальных событиях. Красноармейцы, матросы, студенты и толпы энтузиастов, которые бескорыстно участвовали не только в представлениях, но и в репетициях инсценировок, часть из которых проводилась под управлением профессиональных театральных режиссеров и работников кинематографа. Несмотря на искушение переиграть события, улучшив, то есть убыстрив ход революционной истории, в подавляющем количестве инсценировок старались в трактовке основных событий придерживаться варианта, который был на самом деле. Другое дело, что через несколько лет и сама советская трактовка, следовательно, и описание этих событий изменились, из списков организаторов и участников были изъяты те, кто уже стал врагами народа. Так, к трехлетнему юбилею Октябрьской революции было поставлено грандиозное представление с участием более 10 тысяч статистов, которые изображали штурм Зимнего, который подсветили прожекторами «Авроры», а театр теней в окнах Зимнего показывал происходившие во внутренних покоях схватки. Многие зрители воспринимали происходившее не как спектакль, а фактическую реальность, а принимавших участие в этом действии как исторических героев. И поэтому многие не просто смотрели, а подыгрывали участникам жестами и выкриками. В действии принимали участие реальные воинские части, использовавшие настоящие орудия и винтовки, но с холостыми снарядами и патронами. Константин Державин и Николай Евреинов вели съемки и одновременно управляли действом. В качестве гонорара постановщики феерии получили по сотне папирос и по 2 килограмма мороженых яблок, а главному режиссеру Николаю Еврейнову досталась еще лисья шуба. Впоследствии известный советский писатель-фантаст Кир Булычев создал произведение «Осечка», в котором попытка устроить аналогичный спектакль в эпоху Брежнева оборачивается сменой власти, потому что сначала «Аврора» села на мель, а потом оказалась напротив Смольного, который и обстреляла. Тем временем Ленин ушел с конспиративной квартиры и потерялся в городе, а Керенский отказался бежать и толково возглавил оборону Зимнего. К установленным в честь революционной борьбы новым праздникам часто были приурочены публичные акции прощания с приметами старой жизни. В Советской Средней Азии по случаю 8 марта женщины снимали себя паранджу и чачван — сетку, закрывавшую лицо. А потом сжигали эти символы неравенства и угнетения. Кампания по освобождению женщин Востока носила название «Худжум», включала в себя создание женоотделов, организацию медицинской и правовой помощи. Одна из самых массовых акций по сожжению паранджи прошла 8 марта 1927 года на площади Регистан в Самарканде. «Озвездить дитя». 28 марта 1922 года в газете «Известия» был опубликован список врагов народа, где на первом месте значился патриарх Тихон со всем своим церковным собором. За 9 дней до этого председатель Совета народных комиссаров Владимир Ильич Ленин в секретном письме Политбюро написал о необходимости судов и расстрелов реакционного духовенства, но при этом подчеркнул, что самого патриарха Тихона, я думаю, целесообразно нам не трогать, хотя он, несомненно, стоит во главе всего этого мятежа рабовладельцев. 19 апреля 1925 года на проходившем в Москве съезде корреспондентов и друзей газеты «Безбожник» было принято решение о создании Союза безбожников СССР, поставившего своей целью идейную борьбу с религией во всех ее направлениях. Вопрос о ритуале свадьбы в условиях диктатуры пролетариата стал актуальным после перехода к НЭПу. Нормализация сферы повседневности, связанная с отходом от военно-коммунистических принципов и определенная демократизация многих сторон жизни российского общества в 1920-х годах отразилась в первую очередь на статусе ЗАГСов. Они полностью перешли под юрисдикцию местных советов, выйдя из подчинения НКВД. Наталья Лебина. «Мужчина и женщина. Тело, мода, культура. СССР. Оттепель». Советская власть, которая инициировала создание этой организации, рассчитывала с ее помощью проводить системные кампании для борьбы с религией, используя не только партийные и комсомольские структуры и государственные органы, но и культурно-просветительские организации, ведущие работы в широких массах трудящихся. Для организации этой работы Центральный совет Союза безбожников СССР начал выпуск ежемесячного научно-методического журнала «Антирелигиозник». Он издавался с января 1926 по июнь 1941 года под руководством председателя Союза безбожников, главного идеолога большевистского атеизма Емельяна Михайловича Ярославского. Он с 18 января 1923 года до закрытия 30 ноября 1929 года был бессменным председателем комиссии по проведению декрета об отделении церкви от государства при ЦК РКПБ, антирелигиозной комиссии при ЦК ВКПБ. Союз безбожников занялся не только изданием своей периодической прессы и пропагандой атеизма, но проведением различных выставок и подготовкой атеистических кадров. В ходе «Звездин» по аналогии с церковным обрядом крещения давала имена или, используя новую лексику, «звездили» младенцев. На Лысвинском заводе «Урал» в конце 1923 года, как сообщала газета «Юношеская правда», комсомольцы озвездили сразу 11 человек. Все новорожденные в присутствии более 2000 зрителей записаны кандидатами в комсомол сроком на 14 лет, то есть до 1937 года. Имена, получаемые в процессе звездин, были довольно необычными. Наталья Лебина. «Советская повседневность. Нормы и аномалии. От военного коммунизма к большому стилю». Антирелигиозная комиссия при ЦК ВКПБ стала ненужной для сталинского руководства страны в период перехода к тотальным репрессиям против священнослужителей, одних из врагов народа. На заседании Политбюро ЦК 8 августа 1929 года, на котором присутствовали руководители антирелигиозной комиссии, было принято решение: религии со своими догмами, этикой, праздниками, обрядами, являясь сами по себе контрреволюционной идеологической силой, тем легче обращаются антисоветскими элементами, в орудие срыва коллективизации сельского хозяйства, социалистического соревнования, перехода на непрерывную производственную неделю. Все это ведет к ослаблению обороноспособности страны и является по существу подготовкой тыла в интересах мирового империализма. Далее следовала спецдиректива, подписанная Молотовым и Кагановичем, объявившая религиозные организации легально действующей контрреволюционной силой, оказывающей влияние на массы населения. 30 января 1930 года в Москве был запрещен колокольный звон. Этот запрет просуществовал более 10 лет.